«Помилуйте!» — вскричал окончательно вышедший из своей мрачной задумчивости Палин. «Это разве общественное мнение? Это все дрянь, на которую нельзя обращать внимание. Ей надо показать!» — прибавил он с неопределенной угрозой. «Если бы вы хотели, ничего бы этого не случилось. Дело ведь такое ясное, простое. Но когда я узнал, что Кессель не отвел ни одного присяжного и отказался от своего права, я сказал, это школа Анатолия Федоровича. Он всегда мне говорил, что отводить присяжных не следует». «Да, я всегда это говорил, граф. Потому что отвод присяжных, без ясных и неопровержимых факторов относительно их недобросовестности, а лишь на основании слухов, предположений и антипатий, есть подбор присяжных недостойный уважающей себя прокуратуры. Суд присяжных, образованный по неоднократному жребию, есть суд Божий, в образовании которого воля единичного лица, да притом еще и стороны в деле, должна принимать наименьшее участие. Так говорил я всегда, будучи прокурором. Не мудрено, что Кессель, бывший когда-то моим товарищем, разделил и припомнил мой взгляд, безо всякого совета с моей стороны». «Да, это все прекрасные теории», — сказал иронически Палин и, взглянув на часы, продолжал. «Ну, Анатолий Федорович, может быть, вы и правы, и ваши действия юридически правильны, но этого никогда не поймут в тех сферах, где вас обвиняют. Я постараюсь все это высказать, но не ручаюсь за самые неприятные для вас последствия». Я молчал, отдавшись моим мыслям, замолчал и он. «Вот что», — сказал он, наконец, добрым и даже заискивающим тоном, ласково глядя на меня, — «вот что. Уполномочьте меня доложить государю, что вы считаете себя виновным в оправдании Засулич, и, сознавая свою вину, просите об увольнении от должности председателя». Я молчал. «Могу вас уверить», — продолжал он, — «что государь по своей доброте не станет долго гневаться на вас. Он оценит ваше сознание, он так благороден. Я ему напомню о ваших прежних трудах и заслугах. И он вас скоро... он скоро оставит это дело». Я молчал. «Уполномочьте меня», — продолжал Палин. «Я вам могу обещать, что вы даже скоро получите новое значение, например, прокуратуре, ну, конечно, не в действующей армии». Мое молчание его, видимо, конфузило. «А там все пойдет своим чередом. Вы еще молоды, у вас много впереди. Это будет лишь временная отставка, а? Так?» «Я не могу вас уполномочить», — ответил я. «Я не могу дать вам право говорить государю то, чего я не признаю. Удивляюсь, как после всего, что я сейчас говорил вам, после всего, что говорил я до процесса, вы можете мне предлагать признать себя виновным». «А, — вспыхнул Палин, изменившись в лице, — когда так, то уж не в защите, не в защите, я умою себе руки». «Вы их умыли уже в Совете Министров», — сказал я. «Я вам еще раз объясняю, что вам грозит увольнение без прошения, если вы не хотите принять моего предложения. Вы можете с помощью высочайшего повеления убить меня в служебном смысле», — прервал я его. «Но вы совершенно напрасно предлагаете мне совершить в этом отношении самоубийство. Я не согласен ни на какие компромиссы. Пусть меня увольняют. Но сам я моего места именно теперь не оставлю». «Ну, позвольте», — спросил меня ядовито Палин, — «что вас так удерживает на этом месте? Вы думаете, что вам легко будет его занимать?» «Я не жду ничего отрадного на моем месте», — отвечал я тем же тоном. «В адвокатуре?» «В помойной яме!» — вскрикнул Палин. «В адвокатуре, двери которой для меня открыты, я всегда без особого труда получу в 10 раз более, чем получаю теперь, и буду лет через 10 иметь возможность сказать навсегда «прости» стране, где можно вести с судьей такие разговоры, какие вы, граф, ведете со мной. Поэтому нематериальное вознаграждение меня удерживает. Я нечистолюбив и спокойно смотрю на награды, чины и звезды,